1 августа 1916 года о том, что Илиадор считает себя несправедливо униженным и мстительно настроен, но явно не хочет порывать с родиной. Илиадор опять живо откликнулся на предложение начать переговоры и сразу же согласился продать все имевшиеся материалы за 25 тысяч рублей, хотя, по его утверждению, в Америке ему предлагали за них 50 тысяч долларов, около 100 тысяч рублей. Ясно, что при таком порядке цен автор не собирался ничего передавать господам из России. Переговоры с ними требовались Илиадору для того, чтобы повыгоднее продать себя в Америке, используя сам факт интереса к своей персоне как рекламный трюк. Замысел не удался, представители России на сделку не шли. Выяснилось, что никаких подлинных документов членов царской семьи на руках у этого авантюриста и шантажиста нет, а имеются только копии сомнительного свойства. Из числа прочих заслуживающих внимания материалов в его распоряжении якобы находился дневник генеральши Лахтиной и письма Вырубовой. Однако работникам посольства удалось установить, что и эти бумаги тоже существуют в копиях. Все контакты с Илиадором были прекращены. Прохиндей же не успокоился и не постеснялся обратиться к Александре Федоровне лично. Об этом эпизоде Вырубова позднее написал. Илиадор осенью 1916 года предложил по телеграфу императрице купить у него эту книгу за 20 тысяч рублей. Но императрица отклонила это предложение, находя недостойным для себя отвечать что-либо Илиадору. Рекламный трюк опять не удался. Несмотря на полученные автором Publicity, американский журнал так и не начал публиковать сенсационный материал вплоть до самого падения царства двуглавого орла. В печати появились лишь фрагменты. Невзирая на распространенную в Америке русофобию, предназначенные для издания тексты во многих местах были столь шокирующими, что могли принести вред нравственному здоровью американских граждан. Произведение получило право на жизнь в России сразу же после падения монархии, когда самые невероятные обвинения и клевета по адресу бывших самодержцев выглядели уместными и обоснованными. В английском переводе Пасквиль Труфанова под названием «Сумасшедший монах России» увидел свет в Нью-Йорке лишь в 1918 году, то есть через год после опубликования его в Петрограде. Русская журналистика не выдержала испытания свободой в 1917 году. То, что считалось неприличным в Америке, в России, провалившейся в царство свободы, стало не только возможным, но и желанным. Ничего не надо было доказывать, следовало только разоблачать свергнутую власть. Публика жаждала деталей и подробностей о вырождении бывших правителей. Она их получила в избытке. Производство сочинений на тему о Гришке, Сашке и Николашке было поставлено на поток. В ряду этого бульварного чтива одним из первых и появилось сочинение «Илиадор». Однако еще за несколько лет до того откровения «Илиадора» широко распространялись нелегально, и во многих хороших домах их читали с жадным интересом. Конечно, многие приводимые эпизоды и ситуации озадачивали и вызывали сомнения. Трудно было вообразить, что нечто подобное могло иметь место в действительности. Но рассказы от имени Распутина, воспроизводимые Илиадором, звучали так уверенно. Естественно, возникало умозаключение, если книга даже наполовину лжива, то вторая-то часть — правда, а этого достаточно, чтобы ненавидеть и презирать царя и царицу. На самом же деле в книге не только нельзя найти реальных исторических фрагментов, но и буквально невозможно обнаружить ни одной правдивой строки. Все сплошная ложь и инсинуации. Царь раз упал передо мной на колени и говорит: «Григорий, Григорий, ты Христос, ты наш Спаситель». А почему? Когда революция подняла высоко голову, то они очень испугались. А тут Антоний Волынский где-то сказал проповедь, что наступили последние времена. Они давай складывать вещи, чтобы куда-то спрятаться. Позвали меня и спросили. А я долго их уговаривал плюнуть на все страхи и царствовать. Все они соглашались. Я на них начал топать ногою и кричать, чтобы они меня послушались. Первая государыня сдалась, а за ней и царь. Когда я пришел к ним после успокоения, они оба упали передо мной на колени, стали целовать мои руки и ноги. Процитированный текст взят из книги «Наугад». Она практически вся состоит из подобного рода откровений. Лживость их очевидна всем, кто хоть сколько-нибудь знаком с историческими реалиями. В этой связи стоит отметить интересный факт. На протяжении долгого периода господства в нашей стране коммунистической идеологии поношение проклятого царского прошлого подтасовывали факты, передергивали высказывания, замалчивали документы. Однако даже в ту эпоху пролетарской нетерпимости никто не решался цитировать книгу Илиадора Труфанова. Она всегда находилась за той гранью, где кончалась даже видимость исторического документа. Ворошить Илиадоровскую помойку вряд ли теперь стоило бы, если бы не тот грустный факт, что после падения в нашей стране красной диктатуры сочинение Илиадора неоднократно переиздавалось без всяких сопутствующих комментариев. Из этого документа черпают сведения не только неискушенные в истории читатели, но и тенденциозные и претенциозные авторы. Самый последний случай в этом ряду — Родзинский, в книге которого о Распутине. Илиадор представлен не только одним из главных героев, но и надежным свидетелем. В этой связи разговор о фальшпродукте уместен и необходим. Сам Илиадор с его способностями вряд ли бы осилил сочинение книги. Исследователь биографии Распутина Платонов предположил, что ему помогали, и обоснованно назвал двух соавторов — журналиста Александра Пругавина, о нем придется еще говорить, и писателя и публициста Александра Амфитеатрова. Репутация последнего даже в невзыскательном петербургском журналистском мире была незавидной. Поэт и литературный критик Виктор Буренин посвятил ему эпиграмму, имевшую в то время широкое хождение. «Своей фамилии взамен ты кличку взял «Old Gentleman», вернее бы искренно и прямо назваться русской кличкой «Хама». Амфитеатров принимал близкое участие в судьбе Илиадора, состоял с ним в переписке. В письме из Норвегии 16 марта 1915 года русский Савонарола писал своему благодетелю: «Убегая за границу, я в Петрограде и Финляндии виделся с Пругавиным и Горьким. Эти господа своим авторитетным словом утвердили мое намерение разоблачить печатно подоплеку жизни династии Романовых. Последний из них обещал оказать этому делу всяческое содействие, посоветовавши поселиться около вас, господин Амфитеатров, ожидать берлинского издателя Ладыжникова и из Парижа адвоката по печатным и издательским делам. К сожалению, последовавшая война разрушила наладившиеся было планы, и я на время поселился в Христиании. Амфитеатров прославился своими скандально-критическими публикациями и, как утверждается в некоторых работах, много лет являлся одним из активных масонов России. Здесь уместно сделать небольшое пояснение, чрезвычайно важное для восприятия не только распутинской темы, но и в целом истории монархической России последнего периода ее существования, о роли и влиянии масонов. Масонская организация вообще и масонская организация организации в России – в частности, всегда существовали в виде закрытой от посторонних глаз корпорации единомышленников. При всех разновидностях масонских течений в России самые представительные ее группы, ложи, ориентировались на французское масонство, исповедовавшее принципы социального равенства и резко выступавшее против церковной организации, против светских и религиозных авторитетов. В силу этого приверженцы масонства по своему мировоззрению являлись или активными, или пассивными, но непременно противниками монархической системы и православной церкви. Масоны всегда соблюдали строгую конспирацию, однако кое-что за пределы закрытых собраний все-таки просачивалось. В частности, доподлинно установлен интерес некоторых отечественных масонов книги Илеодора Труфанова, которую они даже намеревались издать. Этот исторический эпизод лишь несколько расширяет панораму идеологической борьбы с властью различных общественных элементов. И не более того. Автор не разделяет распространенную точку зрения, что злокозненная деятельность неких тайных группировок, в первую очередь масонов, повергла в прах русское царство. Думается, причины русского апокалипсиса лежали значительно глубже, а вся историческая ситуация в безысходности своей представлялась несравнимо масштабней и трагичней. Здесь нет возможности долго размышлять на эту вечную тему, но применительно к обозначенному сюжету подчеркнем лишь главное — книгу Илеодора собирались издавать не для масонов и революционеров. Ведь и рукописные сочинения этого автора читали не эмигранты в парижском кафе и бомбометатели на конспиративных квартирах. У них хватало куда более впечатляющего чтива. Потребителями илеодоровского пасквиля должны были стать люди совсем других занятий, абсолютно иных социальных устремлений. Как уже отмечалось, жадная тяга образованных слоев общества к информации, дискредитирующей власть, порождала подобные политические пули, которые мастерски отливали такие пулеметчики от журналистики, как Амфитеатров. Как здесь не вспомнить бессмертный грибоедовский афоризм «Ах, злые языки страшнее пистолета». Читая книгу Илеодора Труфанова, невозможно отделаться от мысли, что автор, безусловно, психически неуравновешенный человек. Его просто сжигали эротические видения самого причудливого характера. Описания сцен распутинского разврата полны таких живописных деталей, что мастерству автора мог бы лишь позавидовать общепризнанный в начале XX века отечественный мэтр эротики и порнографии писатель Михаил Арцебашев. И если критика просто неистовствовала от возмущения по поводу Арцебашева, то Илеодора в непристойности не обвиняли. Он ведь, как считало немалое число людей, оставил историческое свидетельство. Эротические сцены главные в книге Илеодора. Приведем один образчик таких писаний, чтобы было ясно, с какого рода свидетельствами приходится сталкиваться читателю. В числе смертных грехов, которые автор святого черта инкриминирует Распутину, половая разнузданность царева друга. Илиадор даже создает классификацию домогательств и приводит несколько категорий женщин, доверившихся Распутину и ставших добычей этого развратника. Жертвы Григория разделяются на четыре категории. Жертвы поцелуев и бань, жертвы особого рода прикосновений, жертвы изгнания бесов и жертвы плотского совокупления. Оставим в стороне все прочие примеры и остановимся лишь на одном, ставшем потом самым ходульным, случае растления монахини. В этой сцене сексуальная фантазия Илиадора предстает во всей своей неприглядности. Послушница Ксения Г., послушница женского монастырского подворья, находящегося в Царицыне. Девица 28 лет, некрасивая, но очень симпатичная, полная, упругая, в высшей степени набожная и целомудренная. Она сейчас живет при епископе Гермогене в Жировицком монастыре, на гостинице. Когда я был в Царицыне, она доставляла в храм моего монастыря просфоры. В марте 1911 года приходила ко мне на исповедь. Перечисляя свои грехи, она запнулась, застеснялась. Стоит особо подчеркнуть, что разглашение тайны исповеди — великий грех и церковное преступление для лица церковного звания. Но когда Илиадор с поддельниками стряпал свой опус, он таковым уж не являлся, а совесть и стыд с такими моральными категориями бывший монах знаком не был. Итак, симпатичная, полная, упругая запнулась, но сразу же на помощь пришел духовный наставник. «Ну, говори, все, все», — предложил я ей. «Да вот Григорий Ефимович делал со мною нехорошее, да». Однако установление самого факта плохого деяния исповедника не удовлетворило. Он, как и немалое число других современников, жаждал узнать частности, детали, весь процесс нехорошего. Поэтому Илиадор якобы прервал разговор и предложил упругой прийти к нему через 3 дня и рассказать все подробно. Не будем попутно комментировать нюансы сего рассказа, который совершенно противоречит исповедальной традиции. Перейдем к главному, к тому, что возбуждало воображение эротоманов и тогда, и теперь, к сцене разврата. Жалкие порнографы начала века могли отдыхать. Свидетель обвинения рисует яркую картину, да так смачно, что можно подумать, он был соучастником. Распутинская жертва 4-й категории, совокупление, безропотно пришла в келью к Илиадору через 3 дня. Тот поставил ее перед иконой и заставил рассказать все, что с тобою делал Григорий. Несчастная дрожала, бледнела, но, наконец, при понукании Илиадора, убеждавшего ее, что эти подробности ему нужны для разоблачения старца, оказавшегося бесом, Ксения начала свое повествование. «Дело было, дорогой батюшка, на святках. Старец заранее предупредил А.М.Л. в доме, который, как вам известно, я ради послушания по приказанию матушки игуменьи кое-что исполняю в домашних работах, что он придет к ней ночевать в какой-то день. Пришел, когда настала пора спать, он и говорит А.М.: «Голубка, пошли в монастырь за Ксенией. Она мне очень нужна». А.М., конечно, послала прислугу, И я, как воицу, явилась, хотя мне странным показалось, почему это я в такой поздний час понадобилась. Прервем сей жалостливый рассказ и заметим, что монахиня не могла покинуть в поздний час монастырь без разрешения настоятельницы. Следовательно, мать игуменя была в курсе, что вообще выходит за рамки всего представимого.